Эпилог. Харпер вместе со всей толпой аплодировала под треск бейсбольной биты, а потом засмеялась, поняв, что ребенок у нее на руках все еще сопит во сне. «Не могу поверить, что она может спать в такой обстановке», — сказала Харпер Клэр. «Она чувствует себя в безопасности», — улыбнулась ее свекровь. «И к чему бы ей беспокоиться? Посмотри, что вы оба сделали для нее и ее братьев». Клэр кивнула в сторону дома, где Люк, наклонившись вперед, с серьезным видом подбадривал 11-летнего Робби. Харпер уткнулась носом в редкие темные волосики Эвы. «Я думаю, что они сделали для нас больше». «Мам!» Генри в кроссовках с развязанными шнурками и в испачканной жирными пятнами майке бросился к ним, чуть не врезавшись в складной стул Харпер. «Генри!» — с такой же восторженностью ответила Харпер. «Мам, можно я останусь ночевать у Тайлера? Можно, а, можно?» «Давай я поговорю с его родителями, и если они не против, то я согласна». «Ура!» — Генри умчался прочь. «Что, черт возьми, вы с Люком будете делать, когда их станет четверо?» — засмеялась Клэр. Харпер похлопала себя по слегка округлившемуся животу. «Мы узнаем об этом через 5 месяцев». «Вам лучше бы отдохнуть как следует, пока есть такая возможность». Харпер засмеялась. «Завтра Джонни и Фрэнк заберут всех троих, так что мы сможем спокойно провести ночь». «Что же, если это будет спокойная ночь, тебе, по крайней мере, не придется вычесывать ветки из волос», — подначила Клэр. Харпер зарделась. «О, не смущайся», — засмеялась Клэр. «Мужчины из рода Гаррисонов не отличаются робостью в постели». «Или в лесу», — добавила Харпер. «Или на парковке за хозяйственным магазином». «Клэр!» — прошипела Харпер, притворяясь, что закрывает уши спящей Эве. Они умолкли, когда Робби, копируя манеру Люка, с важным видом заступил на пластину. Первый бросок оказался неточным. Но, глядя на то, как Робби расправил тощие плечи, Харпер поняла, что он получил от Люка сигнал размахнуться. Мяч полетел в сторону Робби, и он с радостным криком отбил его. Мяч, сделав дугу высоко в воздухе, опустился на дальнем конце поля, и Робби первым побежал за ним. Харпер и Клэр радостно закричали, когда фирменная майка Гаррисона обогнула базы, а Робби победно помчался к Люку и бросился в его объятия. Они официально оформили усыновление через 2 недели после того, как узнали, что Харпер беременна, но ей до сих пор хотелось иногда ущипнуть себя. Ее жизнь стала такой, о какой она мечтала. Люк позаботился об этом. Между ними больше не было недомолвок. Подтверждением тому служила татуировка в виде восходящего солнца, которую Люк сделал рядом с Фениксом. Почувствовав на себе взгляд Люка, Харпер посмотрела на него. Он шел к ней большими шагами с широкой улыбкой на лице. Он показал большим пальцем назад, где Робби вместе с командой праздновал свой победный бросок. «Отличная тренировка!» — окликнула мужа Харпер. Поднявшись, она передала Эву на руки Клэр и встретила его на склоне холма. Положив руки жене на талию, Люк крепко поцеловал ее в губы. «Привет, красавица! Пойдем домой!»